Как это делалось в Одессе? Начал я. Арьелейп, сказал я старику. Поговорим о мини-крике. Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях. Как поступили бы вы на месте Бенни Крика? Вы не знаете, как поступить, а он знал. Поэтому он король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями. Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов. «Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Мугенштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай, Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более 3 аршин земли». И все же Мугенштейн умер в ту же ночь. И только тогда полтора жида поднял крик на всю Одессу. «Где начинается полиция?» – вопил он. «И где кончается Беня?» «Полиция кончается там, где начинается Беня», – отвечали резонные люди. Но Тартаковский не успокаивался. И он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина прилетела к домику, в котором жила тетя Песя. Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином, играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошелся на кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. Полтора жида сидели на стуле и махал руками. «Хулиганская морда!» – прокричал он, увидя гостя. «Бандит, чтоб тебя земля выбросила! Хорошую моду себе взял убивать живых людей!» «Мусье Тартаковский», ответил ему Бенни Крик тихим голосом. «Вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, месье Тартаковский, в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа 100 жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дымом, когда я услышал эту новость». Тут Бенни сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты. 10 000 единовременно», – заревел он. 10 000 единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет 120 лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, месье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль». Потом они бронились друг с другом. Полтора жида бронился с Бенни. «Я не был при этой ссоре, но те, кто был, те помнят. Они сошлись на 5 000 наличными и 50 рублей ежемесячно». «Тетя Песя», — сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу, «если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее. Но ошибаются все, даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя». «Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже Бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете 5 000 на руки и 50 рублей в месяц до вашей смерти, живите 120 лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду. 6 лошадей, как 6 львов. 2 колесницы с венками. Хор из Бродской синагоги. Сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына». И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамисов из синагоги, торговцев кошерной птицы или у старух из старой богадельни. Таких похорон Одесса еще не видела, а мир не увидит. Городовые в этот день надели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. 60 певчих шли впереди процессии.